Человек-амфибия. Морской дьявол. Наступила душная январская ночь аргентинского лета. Черное небо покрылось звездами. Медуза спокойно стояла на якоре. На палубе шхуны лежали полуголые ловцы жемчуга. Утомленные работой и горячим солнцем, они ворочались, вздыхали, вскрикивали в тяжелой дремоте. Ночью на вахте стоял индеец Бальтазар. Он был ближайшим помощником капитана Педро Зуриты, владельца шхуны «Медуза». Бальтазар спал, голова склонилась на грудь. Но вот до его сознания дошел какой-то звук, доносившийся далеко с океана. Бальтазар открыл глаза. Казалось, что кто-то трубил в рог. А потом, как будто бодрый, молодой, человеческий голос крикнул: «А-а-а!» А потом октавой выше: «А-а-а!» Бальтазар толкнул ногой лежащего на палубе индейца и тихо сказал: «Кричит. Это, наверное, он. Я не слышу», — так же тихо ответил индеец. И вдруг тишину вновь нарушил звук трубы и крик: «А-а-а!» Проснулись и другие ловцы. «Это он, морской дьявол! Мы не можем больше оставаться здесь! Это страшнее акулы! Позвать сюда хозяина!» Послышалось шлепанье босых ног. Зевая и почесывая волосатую грудь, на палубу вышел хозяин, Педро Зурита. «Что случилось?» Его грубый голос и уверенные движения успокоили индейцев. Они заговорили все сразу. «Мы слышали голос его, морского дьявола. Мы все слышали. А-а-а! Звук трубы!» «Сказки!» — вяло ответил Педро Зурита. Но уговорить индейцев ему не удалось. «Черт бы побрал этого морского дьявола вместе с вами! Хорошо, мы поднимем якорь на рассвете». Солнце только что взошло, но уже палило немилосердно. «Медуза» была уже на 20 километров южнее Буэнос-Айреса. Лодки рассеялись по заливу. На каждой, по обычаю, было два ловца. Один нырял, другой вытаскивал ныряльщика. Потом они менялись местами. Вдруг ловцы увидели, как из-за скалы показался дельфин. На его спине сидело верхом, как на лошади, странное существо. Дьявол! Чудовище обладало телом человека, на его лице виднелись огромные глаза, кожа отливала нежным голубым серебром, а кисти рук походили на лягушечьи, темно-зеленые, с длинными пальцами и перепонками между ними. Странное существо держало в руке длинную витую раковину. Оно протрубило в эту раковину и вдруг крикнуло на чистом испанском языке: «Скорей, лидинг, вперед!» Похлопало лягушечьей рукой по лоснящейся спине дельфина и пришпорило его бока ногами. И дельфин, как хорошая лошадь, прибавил скорости. Ловцы невольно вскрикнули. Необычайный наездник обернулся. Увидев людей, он с быстротой ящерицы соскользнул с дельфина и скрылся за его телом. Из-за спины дельфина показалась зеленая рука, ударившая животное по спине. Послушный дельфин погрузился в воду вместе с чудовищем.